основание всего доброго, возвращение души из вражьего плена, путь, ведущий к свету и жизни, все это заключено в следующих двух способах. Собрать себя воедино и всегда поститься, то есть премудро и благоразумно поставить себе правилом воздержания чрева, неисходное пребывание на одном месте, непрестанное занятие богомыслием. Отсюда покорность чувств, трезвенность ума, укрощение свирепых страстей, возбуждающихся в теле, светлые движения мысли, рачительность в делах добродетели, слезы и память смертные, чистое целомудрие, далекое от всякого мечтания, искушающего мысли. Короче сказать, отсюда свобода истинного человека, духовная радость и воскресение со Христом в Царствии. Кто же вознеродит о сих двух способах, тот пусть ведает, что не только повредит он в себе всем, что пред сим сказано, но поколеблет и самое основание всех добродетелей и придет к следующим двум противоположным тому порокам, разумею, телесное скитание и бесчестное чревоугодие. Это суть начала противного сказанному, и они дают место в душе всем страстям. Враг, зная времена наших естественных потребностей, побуждающих природу удовлетворять себя, зная, что от скитания очей и упокоения чрева ум приходит в кружение, старается в такие именно времена побуждать нас, чтобы увеличивали мы свои естественные потребности и посевать в нас образы лукавых помыслов, чтобы страсти в усиленной борьбе взяли верх над природою, и человек погряз в грехопадениях. Потому как враг наблюдает такие времена, так и нам надлежит в сии же особенно времена умудряться и не дозволять себе опрометчиво исполнять волю навеваемых помыслов, не уступать над собою победу алчбе, паче же не двигаться с места своего безмолвия и не ходить туда, где это удобно случается с нами, чтобы не заготовить через то предлогов к тому, чтобы совсем уйти из пустыни. Враг днем и ночью стоит у нас пред глазами, примечает, выжидает и высматривает, каким бы отверстым входом наших чувств войти ему. И когда допущено нами нерадение в чем-либо одном, тогда этот хитрый и бесстыдный пес пускает в нас стрелы свои. Иногда природа сама собой начинает любить покой, вольность, смех, парение мыслей, леность, и делается источником страстей и пучиной мятежа, а иногда противник внушает это душе. Блюдись поблажать себе в малом, чтобы не дойти до поблажек и в большом, и до великих падений. И малая небрежность, как сказал некто, нередко ведет к великим опасностям. И в малом и незначительном быть всегда трезвым — вот мудрость». Не унывай, когда дело о том, чтобы доставить тебе жизнь, и не поленись за это умереть, потому что малодушие — признак уныния, а небрежение — матерь того и другого. Человек боязливый дает о себе знать, что страждет двумя недугами, то есть животолюбием и маловерием. Животолюбие — признак неверия, но кто пренебрегает сим, тот удостоверяет о себе, что всею душою верует Богу и ожидает будущего. Сердечная бодрость и пренебрежение опасностей бывают по одной из следующих двух причин. Или по великой вере в Бога, или по жестокосердию. За жестокосердием следует гордость, а за верою — смиренномудрие сердца. Человек не может приобрести надежды на Бога, если прежде по своей мере не исполнил воли его. Ибо надежда на Бога и мужество сердца рождаются от свидетельства совести, и только при истинном свидетельстве ума нашего имеем мы упование на Бога. Свидетельство же ума состоит в том, что человека немало не осуждает совесть, будто бы вознеродел он в чем-либо таком, к чему обязан он по мере сил своих». Если не осудит нас сердце наше, дерзновение имо мы к Богу. Посему дерзновение бывает следствием преуспеяния в добродетелях и доброй совести. Всегдашнее молчание и хранение безмолвия бывают у человека по следующим трем причинам. Или ради славы человеческой, или по горячей ревности к добродетели, или потому что человек внутри себя имеет некое божественное собеседование, и ум его влечется к оному. Добродетель есть не обнаруживание многих и различных дел, совершаемых телесно, но самое мудрое в надежде сердца, потому что правильная цель привязывает его к Богу. Ум без телесных дел может совершать доброе. А тело без сердечной мудрости, если и делает что, не возможно извлечь из него пользы. Впрочем, человек Божий, когда находит удобство к совершению доброго дела, не утерпит, чтобы не доказать любви к Богу трудом делания своего. В борьбе с движениями похоти плотской почитай для себя крепким оружием удаление от лицезрения женщин, потому что противник не может произвести в нас того, что в состоянии сделать природа силою своею. Не думай, что природа забывает о том, что естественно всеяно в нее Богом для чадородия и для испытаний, пребывающих всем подвиге. Но удаление от предметов вожделения умерщвляет в членах похоть и производит забвение о ней, и истребляет ее. Предметы, когда их не видят, производят легкое и едва ощутительное движение, а предметы, когда их видят, возбуждают страсти близостью, питают их, как елей питает горение светильника, и страсть, уже омертвевшую и угасшую, воспламеняют снова. Естественное движение, без присовокупления чего-либо извне, не может возмутить чистоты произволения и потревожить целомудрие, потому что Бог не дал природе силы преодолевать добрые произволения, устремляться к Нему. Если же произвольно увлекаемся иногда чувственным и предаемся или едению и питью в превосходящем меру количестве, или сближению с женщинами, смотрению на них и беседе о них, чем воспламеняется и быстро распространяется в теле огонь похотения, то, естественно, кроткое движение в теле, изменяем при сем в свирепое и неукротимое, этим прибавлением к естеству, по побуждениям воли своей. Что не сотворил Бог, все сотворил прекрасно и соразмерно. И пока правильно сохраняется в нас мера соответственности естеству, движения естественные не могут понудить нас уклониться с пути. Но в теле возбуждаются одни стройные движения, которые дают только знать, что есть в нас естественная страсть, не производя, однако, щекотаний и смятений, сильных воспрепятствовать целомудрию. Бывает иногда движение в членах и по Божию попущению, за наше самомнение. О сей брани знаем, что когда долгое время бываем внимательны к себе и порядком утрудимся, даже почитаем себя преуспевшими несколько, попускается нам терпеть ее, чтобы научиться смирению. Другие еще брани происходят от нашего разленения и излишнего упокоения плоти через оставление всего прискорбного и притрудного в порядках жизни нашей, наипаче же неисходного пребывания в келье и тяготы телесного труда. Прискорбность, притрудность и теснота жизни вяжут и умерщвляют сладострасти, а льгота, доволь и покой плоти развязывают, питают и возвращают его. Бог и ангелы его радуются, когда мы в нуждах, а дьявол и делатели его, когда мы в покое. Прискорбность и теснота расширяют и успособляют делание заповедей, а покой дает место страстям и через то стесняет и пресекает делание заповедей. В вытесняемом теле помыслы не могут предаваться опасным парениям. Когда кто с радостью несет на себе труды и прискорбности, тогда легко может обуздывать помыслы, потому что трудами они приводятся в бездействие. Когда человек, памятуя прежние грехи свои, наказывает себя, тогда Бог благоволительно взирает на него. Бог радуется, что за уклонение от пути его сам он наложил на себя наказание, что служит знаком покаяния. И чем более делает принуждение душе своей, тем паче приумножается Богом благоволение к нему. Всякая же радость, причина которой не в добродетели, в обретшем онную, возбуждает немедленно похотливые движения.